Набросив на плечи теплый камзол, отороченный голубой норкой, Элли вышла в сад, радуясь возможности подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, просыпающейся от зимнего сна природы. Она гуляла в саду, время от времени поглядывая в сторону дома, откуда должна была появиться Шакира. Вдруг на дорожке, ведущей к дворцу, показался личный слуга ее деда по имени Ахмед, долговязый худощавый человек с небольшими круглыми глазами, похожими на две черные бусинки, прозванный прочей дворцовой прислугой селедкой, а иногда еще беднягу называли тухлой рыбой. Ахмеда, вечно знавшего все и обо всех, в доме Сатара недолюбливали все, кроме хозяина, ценившего его за преданность и многолетнюю безупречную службу. Зная об этом, он редко с кем говорил, неожиданно появляясь там, где его не ждали, и буравя окружающих своими цепкими, все замечающими глазками. Элли никогда прежде даже не слышала его голос, а потому очень удивилась, когда, бухнувшись ей в ноги, он вдруг по бабье заголосил, запричитал: «О, госпожа, вели отрубить мне голову, но я не смею огорчить тебя тяжелой вестью». «Что случилось?» — испугалась Эльнара. «О, горе мне, горе, да кто бы мог такое предположить? Да думал ли я, что на старости лет мне выпадет участь стать вестником печали? О, несравненная госпожа, будь великодушна, вели отрубить мне голову. Всевышний видит, я не смею огорчить тебя печальной вестью». «Ахмед, не томи души, говори быстрее, что случилось», — взмолилась порядком напуганная девушка. «За что такая несправедливость?» — Ахмеда душили горючие слезы. «Не успев обрести уют домашнего очага, заботу и ласку безмерно любящего тебя деда, ты, моя прекрасная госпожа», — Ахмед зарыдал в отчаянии, заламывая руки. «Ахмед, пожалуй, я действительно велю отрубить тебе голову», — нахмурилась Элли. Слезы на глазах слуги мгновенно высохли, проворно вскочив на ноги, он вдруг бойко затараторил: «Беги быстрее в дом, госпожа. Твой дед, честнейший и справедливейший, мудрейший и добрейший Сатар из славного рода Каиров, готовится покинуть эту бренную землю и вознестись на небеса. Поторопись, он хочет проститься с тобой». При этом неожиданном известии земля вдруг покачнулась под ногами Эльнары. Ухватившись за дерево, несколько мгновений она стояла, пытаясь прийти в себя, а потом бросилась во дворец. Если бы она вдруг оглянулась назад, то увидела бы злорадную ухмылку на тонких губах Ахмеда, но зазвучавший в ней во всю мощь голос крови уверенно вел девушку вперед. Запыхавшаяся Элли вбежала в просторные покои Сатара, где сейчас царили полумрак и пугающая тишина. С бьющимся от волнения сердцем она медленно приблизилась к роскошному ложу из красного дерева. Осторожно откинула балдахин из тонкого полотна, по краю которого золотистыми нитками были вышиты чудесные розы. Сложив руки на груди, бледный, как будто бы осунувшийся Сатар лежал, плотно закрыв глаза. Эльнара не видела его несколько месяцев. Сердце кольнуло, к горлу подступил комок, стало трудно дышать. Сбросив с себя камзол, девушка присела на краешек ложа, из ее дивных глаз покатились слезы. Позабыв обо всех былых обидах, она искренне жалела нечаянно обретенного ею и вот уже уходящего из жизни деда. В голове вдруг промелькнула мысль: «А ведь он отец моей бедной мамы, который любил и баловал ее, когда она была маленькая, страдал, когда она убежала из отчего дома. Ах, моя дорогая мамочка, я сейчас теряю еще одну нить, связывавшую меня с тобой. Отец ничего не помнит, а дед умирает. Ожерелье и платье — вот и все, что осталось мне в память о тебе. Родная, как же это больно». Горячая слеза капнула на руку Сатара. Он медленно, с видимым усилием, открыл глаза. Сатар не верил себе. В его постели сидела Фарида, такая же красивая и юная, какой навсегда осталась в его памяти. Сатар жадно впился глазами в благородный профиль и тонкие черты ее нежного лица, любовался роскошными черными волосами, восхищался безупречно стройной осанкой.